На ваш взгляд, опять же, желаемые черты характера, то есть те, которые хотелось бы иметь. Которые хотелось бы иметь. Ну, то есть, вот идеальный образ себя. Олег, есть уже, да? Все, написали, да? Давайте определимся, что же такое вообще черта характера. Ну, опять же, что значит смелый, Вадим? Мы говорим, что черта характера – это поведение, которое стандартно проявляется в определенных ситуациях. Вот слово «поведение» и слово «ситуация» здесь являются ключевыми. Опять же, человек может быть смелым в одних вещах, да? И совершенно не смелым в других вещах, робким. А, соответственно, за каждой чертой характера стоит какой-то мотив, какая-то потребность. Почему человек ведет себя тем или иным образом? Вообще, вот, ну, большинство из вас все-таки с психологией знакомы, и как раз психология говорит о том, что ничего в жизни не бывает просто так. За любым нашим поведением что-то стоит, и оно в определенном смысле детерминировано. Бывает достаточно часто. Вот когда мы говорим о чертах характера, мы говорим о том, что это поведение детерминировано то ли воспитанием, то ли сценарием, ну, что в принципе одно и то же. И давайте сейчас разберем ряд черт характера, которые, ну, являются такими универсальными и часто встречающимися, я бы так сказал. Давайте начнем с такого, ну, на мой взгляд, ключевого явления, как самооценка. Это она сама по себе не является чертой характера, но для человека очень важный момент – это то, как он себя воспринимает. По большому счету, очень многое, что делает человек в своей жизни, направлено на то, чтобы эту самооценку сохранить, поддержать, и он носится с ней как с писаной торбой. Какая бывает самооценка? Ну, это разные классификации, да, то есть бывает адекватная, неадекватная, бывает самооценка заниженная, второе, бывает самооценка так называемая нестабильная. Бывает самооценка стабильная. Бывает самооценка завышенная. Что значит заниженная или завышенная? Я вообще понимаю, что такое заниженная или завышенная. Я объясняю, потому что... Возвращаемся к девочкам-мажорам, да? То есть, Олег, дело не в этом. Дело в том, что это как раз очень часто показатель завышенной самооценки. В чем особенность? Очень часто бывает, далеко не у всех, но у детей богатых родителей. Происходит проецирование достижений родителей на себя. И он считает, что не папа у него, да, там крутой, богатый, там со связями, а что он такой же. И это совершенно не соответствует той реальности, которую мы видим перед собой. И таким образом самооценка становится завышенной, неадекватно завышенной. Не, ну это завышенное относительно вашего мнения о человеке. Это завышенное относительно его результатов, его личных результатов. А не относительно моего мнения. Не, ну результаты вы оцениваете. Есть объективные результаты. Давайте так, вот есть результаты объективные, есть результаты субъективные, понимаете? А он может быть не хороший такой показатель, на мой взгляд, но все равно финансовый, там много есть минусов. Но если брать гениальных там писателей, художников, которых оценивают там в веках, да, и, вот Ван Гог, да, умер нехорошо. Я не думаю, что кто-нибудь хочет повторить его судьбу. Но в веках сейчас его картины самые востребованные из импрессионистов, стоят миллионы и так далее. А финансовый результат, он может быть неправильный, но он может являться определенным мерилом. Давайте начнем с заниженной, а потом пойдем вот так вот вниз. Что значит заниженная самооценка? Сразу хочу сказать, что людей с истинно заниженной самооценкой встречаются достаточно редко. Истинная заниженная самооценка – это когда человек, во-первых, считает, что с ним что-то не так, что с ним что-то плохо. А второй момент, который относится к самооценке, это так называемый уровень амбиций, уровень притязаний. Человек с заниженной самооценкой, он считает, что он и недостоин этого. Вот когда человек говорит, да, там, мне 30 лет, у меня там нет, там, я ничтожество, знаете, вот, я немножко утрированно говорю, но там, мне 30 лет, я ничтожество, там, у меня нет Мерседеса, у меня там нет яхты, у меня нет виллы на Канарах, там, и так далее. А это не истинно заниженная самооценка. Почему? Потому что раз он жалуется, что у него этого нет, то он считает, что он этого достоин. То есть у него уровень притязаний достаточно высокий. А люди с так называемой истинной заниженной самооценкой, они даже об этом не мечтают. То есть есть хорошо, нету, ну и Бог с ним. И, как правило, поведение этих людей заключается в чем? Они, основной мотив и вот поведение этих людей, они стараются быть хоть как-то полезными для окружающих, стараются заслужить расположение других людей и стараются хоть как-то соответствовать в их понимании, я вот что хочу сказать, тому окружению, которое есть, быть достойным той ситуации, в которую они попали. Ну вот за всю мою карьеру я могу на пальцах двух рук пересчитать вот людей, у которых истинно заниженная самооценка. А вот если человек считает, что он, скажем, недостоин работать в какой-то компании, это заниженная или завышенная самооценка? А, как правило, когда человек... Вопрос в том, он истинно считает или он боится работать в этой компании, потому что он не справится. Это тоже большой вопрос. Потому что очень часто говорят, что я пока не тяну эту компанию, но на самом деле он боится прийти в эту компанию и потерпеть какую-то неудачу. И это, ну, он хотел бы на будущее работать в этой компании. Человек с заниженной самооценкой, он вообще как бы ни о чем не мечтает. Вот с точки зрения вот управления, это люди, которые очень хорошие сотрудники. То есть они исполнительные, на них можно вешать все, что можно, все, что нельзя. Они будут делать, и они очень такие благодарные, очень приятные люди. Но их в реальности немного. Основная категория людей, это люди с так называемой нестабильной самооценкой. Что значит нестабильная самооценка? Нестабильную самооценку можно вот представить примерно на таком вот графике. То есть самооценка, которая в течение жизни, вот она ходит по такой синусоиде, по-моему, называется, да? По такой синусоиде, ну, в зависимости от ситуации, с разной амплитудой. Здесь периоды завышенной самооценки. Здесь периоды заниженной. От чего зависит, где человек находится в данный текущий момент времени? Не, ну правильно, Беги, он достиг, да, результата? Он о себе думает хорошо, он достиг результата, думает плохо. Почему здесь как бы недостаток такой самооценки? Я сейчас объясню. А что нормального, Олег, в этом? Не, ну как, по-моему, нормально, да, если человек что-то достиг, он о себе думает хорошо. А если он этого не достиг, то он начинает там... Вот в этом и есть основной момент. И из этого вытекают как раз таки вот такая логика, которую вы сейчас сказали, достаточно большое количество черт характера. Проще говоря, человек, столкнувшись с какой-то удачей, либо одобрением со стороны других людей, это влияет на его самооценку. И она у него поднимается вверх. В то же время любое осуждение буквально через 10 минут, человек может тут же улететь сюда и впасть чуть ли не в депрессию. Если здесь эйфория, здесь человек, как правило, видит все в радужном свете, такие надеваются розовые очки, он видит перспективы, у него такая появляется уверенность, он так плечики расправляет, то здесь розовые стекла заменяются черными, человек впадает в субдепрессию, и если здесь он видит, что он, знаете, как там купил что-то за 10 рублей, да, продал за 20. Дальше человек сразу, о, удача. Он залазит сюда, и дальше начинается, что характерно для людей с нестабильной самооценкой, он начинает уходить сразу в мечты. И мечты заключаются в чем? Ага, сегодня у меня есть 20, да? Я завтра куплю на 20, продам за 40. Послезавтра я продам за 40, вернее, куплю за 40, продам за 80. Дальше 80, 160, 160, 320, 320, 640. И получается, что через год я там уже плыву вместе, да, на Канарах, там обгоняю яхту Билла Гейтса, там, и говорю, ну что ж ты. А почему это мечты, а не просто планирование? Потому что, я объясню, потому что на следующий день человек покупает вот это за 20, оно, блин, не продается. И буквально за несколько секунд, я вот про что хочу сказать, за несколько секунд он, от обгоняя яхту Билла Гейтса, оказывается практически возле мусорных баков и есть нечего. И здесь все видится в черном свете, отсутствие перспектив, и человек впадает в такое, в самокопание. Вот в этой точке, ну, на этом пике, человек впадает в такую легкую субдепрессию, и у него начинается самокопание. Через какое-то время, вот буквально через 5 минут, предложат какую-то другую идею, он увидит перспективы, он может опять оказаться здесь. И формируются такие вот так называемые американские горки вот, психологические. Чем отличаются, вот есть такой критерий, успешные люди от неуспешных? Реакция на неудачу. Вот реально это основное отличие. Почему? Потому что что из себя представляет вот, успех? Ну вот с точки зрения развития человека, да, что важнее, успех или неудача? Ну вот сидят люди, да, у многих там свой бизнес, многие добились чего-то. Посмотрите, ведь по большому счету любой успех в итоге, да, это из чего он состоит? Череда неудач. А почему человек с нестабильной самооценкой, он не может добиться этого? Потому что первый момент. Очень дискомфортная ситуация оказаться здесь. Почему? Потому что в этот момент ты ощущаешь себя, ну, утрированно я говорю, да, там, ничтожеством. То есть у тебя падает самооценка. Еще раз хочу сказать, самооценка, восприятие самого себя, это ключевой вопрос в психологии человека. И человек очень боится улететь сюда, и неосознанно он старается в итоге избегать каких ситуаций, которые потенциально могут его привести к неудаче. А любой успех, это по большому счету, действительно, это череда неудач. И неудача – это то, что способствует развитию человека. Успех, на самом деле, это то, что закрепляет ранее потраченные усилия, на что вы ранее тратили усилия. И в каждом успехе, как правило, сидит достаточно много неудач. Но человек очень боится опуститься именно сюда. И от этого, из этого вытекает его поведение. То есть он начинает всячески избегать ситуаций, которые могут потенциально закончиться неудачно. И таким образом что формируется? Формируется такая черта характера, как неуверенность. Второй момент для людей с нестабильной самооценкой заключается в чем? В том, что это люди, как правило, ориентированы на то, чтобы оценку им выставляло окружение. То есть люди не являются сами себе арбитрами, не являются сами себе судьями. А для них крайне важно, чтобы их действия, их поведение классифицировали окружающие. Они не могут точно сказать, они поступили хорошо, они поступили плохо, им нужно чье-то мнение. Олег, ну вот то, что вы сейчас транслируете, понимаете, в обществе, да, вот у нас общество, оно расслоено. Есть кто-то внизу находится, а кто-то вверху. Так вот, чем больше вот эти горки, тем ниже, как правило, человек. Когда мы говорим о нестабильной самооценке, мы говорим о том, что... Давайте вот немножко разберем, каким образом формируется нестабильная самооценка у человека. Почему вот такое происходит? Ну, понятно, что родители. Там, кто виноват, сразу родители. И, да, действительно, родители. Ну, вы так это. Что значит нестабильная психика? Ну, это целый комплекс, наверное, это и система воспитания с детства. Система воспитания, ну какая система воспитания? Что нужно делать, чтобы формировалась вот такая вот такой вот момент? Нужно преследовать ребенка, ругать. Не беспорядок. Вот когда беспорядочно, мы чуть попозже об этом говорим, когда он делает что-то одно, вот его сначала поругали, а потом его за то же похвалили, вот это один из факторов формирования как раз тревожности. Но это чуть позже мы про это поговорим. А здесь вы говорили вот именно системно. Проще говоря, если ты добиваешься успеха с точки зрения социума и родителей, то тебя хвалят. Самая простая технология, которую применяют родители воспитания, это плохой хороший. Ты делаешь это, ты хороший, я тебя принимаю, я тебя целую, я тебя люблю. Ты делаешь это, я тебя не принимаю, я тебя не люблю. Есть два типа любви, вы знаете, да, в воспитании. Есть любовь безусловная. Что такое безусловная любовь? Когда родители любят ребенка просто за то, что он есть. Вне зависимости от того, что он сделал, как он сделал. коробка. А сейчас молодой человек подъехал, сейчас. А он заглушил, да? Меня всегда, знаете, удивляет, если нам громко, то как он там сидит? А? Главное, чтобы другие слышали. Я почти стакан броню. Закрыть? Давайте, будем вырабатывать психологическую стойкость. Безусловно, любовь, когда ребенка люблю в любом случае, неважно, что бы он сделал. А условная любовь, когда я ребенка люблю только в том случае, если он делает то, что мне нравится, как родителю, и то, что одобряется социумом. И таким образом у него формируются вот эти элементы нестабильной самооценки. Ты всегда должен быть на высоте. Блин, он бы песню хоть выбрал получше. Просто подзадохнемся. О, все. Он дослушать хотел. При условной любви как раз и формируется. То есть я что хочу сказать? Что такое нестабильная самооценка? Когда смешивается личность с поступками. То есть стабильная самооценка подразумевает, что я хороший, вот, даже если я столкнулся с неудачей, я все равно хороший. Вот в юриспруденции есть такое понятие, да, презумпция невиновности. В психологии есть такое понятие, мы обычно так это говорим, презумпция хорошести. Даже если я столкнулся с неудачей, я все равно хороший. Просто это не, ну, такая локальная неудача, но это не свидетельствует о том, что я плохой. Человек с нестабильной самооценкой, у него это связано. То есть он столкнулся с неудачей, значит, он плохой. Олег, понятно, о чем я говорю? И это приводит к формированию неуверенности. А нестабильная самооценка к чему еще приводит? К каким чертам характера? Тревога. Тревожности. Мнительность. Да. Страх. Стеснительность. Тревожность. А еще один момент. Нестабильная самооценка приводит к таким чертам характера, как зависть. Особенно у людей, у которых очень высокий уровень амбиций. Мы про зависть поговорим, там своя специфика. И что стремится этот человек делать? Вот когда в базе заложена вот эта нестабильная самооценка, то у него он зачастую такая черта характера, как демонстративность. Это тоже относится к нестабильной самооценке. Почему? Потому что он с помощью каких-то достижений, там, машин, квартир, чего-то еще, стремится поднять свою самооценку. Более того, у людей с нестабильной самооценкой присутствует ранжирование людей. Ну, проще говоря, если вот так нарисовать, да? Такую шкалу, то ну вот это вся совокупность людей. Человек всегда находит себе место, и он считает, что вот это люди, которые ниже меня, а вот это люди, которые выше меня. Так вот, поведение с этими людьми кардинально отличается с поведением относительно этих людей. Если здесь присутствует, может присутствовать высокомерность, знаете, такие поучительные нотки, здесь человек себя чувствует уверенно, иногда презрение, иногда пренебрежение, все что угодно, то здесь присутствует стремление понравиться. Здесь присутствует тревожность в общении с этими людьми. И когда человек встречается с любым новым человеком, то человек с нестабильной самооценкой, он стремится произвести классификацию этих людей. Могут быть равные, да, но, как правило, он запихивает их либо вниз, либо наверх. И в зависимости от этого он выбирает, как себя вести с этими людьми. Ну, это, мне кажется, правильно. Нет. Надо для адекватности обстановки. Понимаете? Чтобы себя вести там, на приеме у там, друга президента. Мы говорим не о поведенческой реакции. Понимаете, что значит нестабильная самооценка? Нестабильная самооценка, когда я считаю, что я там хуже Вадима, да, но лучше Ивана, предположим. Не то, что я понимаю, что, знаете как, Вадим нормальный человек, я нормальный человек. Ни он не лучше меня, ни я не хуже него. Вот это называется стабильной самооценкой. Но в настоящий момент, да, там, условно говоря, Вадим сидит в Кремле, есть определенный протокол, он начальник, я адаптируюсь под это. Но я не считаю себя хуже Вадима. Ну, ранжируют по отношению к себе хуже и лучше. Ранжируют хуже и лучше, да. То, что вы говорите, это поведенческая адаптация. То есть судит людей, что нельзя делать. Да, судит. Вот я же говорю, это ранжирование с точки зрения хуже-лучше. Суждение. А то, что, конечно, понимаете, я пришел там на прием к президенту, естественно, я должен провести определенную поведенческую адаптацию. Но это не говорит о том, что я хуже. Вот я о чем говорю. Или не говорит о том, что он лучше. У него есть что-то свое, у меня есть что-то свое. Ну а как же человек, который добился там чего-то успеха, да, по отношению, допустим, со мной, он, получается, у меня автоматически попадет к тех, кому я буду стараться понравиться. Но это не значит, что он лучше. Вы тогда не будете... Я объясню, потому что это важный момент. Вы не будете стараться ему понравиться. Вы будете говорить, что да, это человек, который добился больше вас, но он не лучше вас. Он прямо не вытекает, он Нет. Там работал... Он может более старшим быть. Давайте, я, чтобы было понятно, да, там несколько примеров приведу. Есть люди, те же молодые ребята, я встречаюсь, они общаются, да, там, вроде дядьки такие, да, под 50 лет, добились там. Знаете, такие мистеры твистеры, но они общаются практически на равных, признавая не личностное превосходство, да, а признавая, что человек более опытный, у человека больше знаний, человек более, может быть, личностно развит, но потенциально и я хороший, и он хороший. Я не ставлю, что я вот ничтожество по сравнению с ним. Когда мы говорим вот про это, то, как правило, вот то, что ниже, это они ничтожество по отношению ко мне, я немножко утрированно говорю, Вадим. А здесь я ничтожество по отношению к ним. Когда я ушел из медицины, да, начал работать уже в консалтинговой компании, достаточно долго проработал. А для меня было достаточно удивительно, что вот по-настоящему богатые люди, во-первых, очень спокойные, совершенно невысокомерные. Человек с нестабильной самооценкой, у нас поднятие самооценки в основном заключается в чем? Плавное продвижение. Вот это путь человека с нестабильной самооценкой. А плавное продвижение наверх с тем, чтобы как можно меньше людей осталось, которых я классифицирую как выше себя, и максимально большое количество людей, тех, которых я классифицирую ниже себя. И тогда я себя буду чувствовать хорошо. Но я вот, может, сейчас крамольную фразу скажу, но это неправильно, путь поднятия самооценки. То есть, по большому счету, когда я поднимаю самооценку за счет достижений, то это является моментом, который Адлер называл компенсацией. То есть, фактически, я что делаю? Я компенсирую что? Я компенсирую, да, свой комплекс. Я компенсирую свою неуверенность. И чтобы избавиться от этой неуверенности, у меня появляется мотивация подняться вверх. А я даже более того скажу, если говорить о самооценке. У меня есть домработница. Вот многие ставят бытовые проблемы. Я, честно говоря, при нормальных, там, кто-то спорит, кто полы будет мыть. Вот я совершенно не понимаю вот эти, знаете, как-то принято, субботние уборки капитальные, да, когда выходной день тратится на то, чтобы убрать. Я считаю, что при наличии достаточных, причем не очень больших финансов, это решается с помощью персонала специально обученного, который берет и просто убирает это все. Очень удобно, и никто не ругается ни с кем. Вот у меня домработница 8 лет, она домработница, но у нее стабильная самооценка. Она совершенно не комплексует по поводу того, что она ходит и убирает дома. И она со всеми клиентами разговаривает на равных. Почему? Она не ставит себя ниже меня, допустим, ниже еще кого-то. И вот, на мой взгляд, ключевой момент, да, в самооценке – это понимание самой ценности человека. Что даже если я столкнулся с неудачей, то я не становлюсь от этого плохим. Если я не получаю одобрение со стороны других людей, или даже если я получаю осуждение со стороны других людей, то это не значит, что я плохой. Просто в данной ситуации у меня неудача, или в данной ситуации ну, не всем понравилось то, что я сделал. Но это не делает меня плохим. Непонятно, как это достичь того, чтобы общаться на равных? Давайте ответим на вопрос, почему вы не можете общаться на равных? А? Давайте на вопрос. Ну давайте, почему, Олег? А, да. Вопрос ко мне, да. Почему я не могу общаться на равных? Ну как, есть менеджеры, они же, ну как, мои руководители непосредственно, и, ну как, предполагается, что больше меня знают, больше меня достигли. Ну и? Ну и? Что значит на равных? Если начальник, то не нравится. Действительно менеджером, ты просто нигде не сможешь работать. Если домработница с тобой на равных общается, она-то может себя хорошо чувствовать. Я имею в виду, что значит на равных? На равных она не лебезит. То есть, понимаете, человек позитивен. Она не претендует на то, что да, там понебратствовать. Если мы общаемся с менеджером, да, с точки зрения коммуникации, это должно быть общение по линии родитель. У менеджера взрослый, у подчиненного. Но я не ставлю, что раз он менеджер, то он лучше меня. Я вот что хочу сказать. Внутри ты можешь так себя чувствовать. Я внутри не чувствую, то есть, да, он мой начальник, да, я его уважаю, но это не значит, что он лучше меня. Он может быть более опытный, чем я. Может быть, тогда стремление не будет стать таким, как он, а лучше, чем он. Если чувствовать себя, что я не хуже, чем он. Я сейчас говорю немножечко про другое. Я говорю о том, что вот смотрите, когда у человека такая ситуация, то у него возникает постоянное стремление к соревновательности. То есть он все время доказывает, прежде всего, самому себе, что он хороший. Но если не доказывать и не стремиться, а если... Нет, не останешься на этом уровне. Хороший, Вот когда я уже сам по себе знаю, что я хороший, у меня просто очень много клиентов, вот именно владельцев. Хочется задать вопрос, а почему ты так думаешь, что ты хороший? А потому что, а кто плохой? Потому что человек изначально хороший. Вот простой пример. У меня клиент есть, у него вот стабильная самооценка. Реально стабильная самооценка. Но когда ему начинают льстить, я как-то присутствовал, он говорит: ребят, мне не надо меня хвалить, я сам прекрасно знаю, что у меня хорошо, что вы мне скажите, что мне нужно подправить, что мне нужно подкорректировать. Человек тогда готов выслушивать критику. Допустим, человек с нестабильной самооценкой, для него его любая критика, даже конструктивная, она его задевает. Почему? Потому что она сразу приводит к тому, что его самооценка падает. Он желает одобрения. Он желает, чтобы его все любили. Ну, если не все, то хотя бы вот эти вот, вверху которые. Внизу, конечно, приятно, но больше нравится любовь тех, кто вверху. Что делать, когда получается? У человека два пути. Либо он залазит все-таки сюда. Вот еще немножко отвлекусь. Есть два пути, да, у человека. Есть путь идти к богатству, есть бежать от бедности. Вне зависимости от количества денег, это принципиально разные пути. Потому что путь бежать от бедности, он заключается как раз вот в этом. И самое противное, знаете, в чем заключается? Что человек от бедности убежать, оказывается, не может. Почему? Он все время находится в состоянии соревновательности. Просто по мере роста благосостояния его соревнование переходит из одной категории в другую. И всегда оказывается кто-то, с кем, опять же, можно соревноваться. По отношению к кому он чувствует себя бедным. Да, сегодня я себя чувствую бедным по отношению к Тане, потом я чуть вырос там по отношению к вам, еще чуть вырос по отношению... Я все время чувствую себя плохо. Отсюда появляется склонность к демонстративности, то есть стремление постоянно доказывать, что я состоятельный. Ведь отношение, допустим, к тем же машинам может быть совершенно разное. А для кого-то это способ продемонстрировать свое там, благосостояние, благополучие. Там, к машинам, к одежде, к домам, к золоту. А кто-то к этому относится, ну, извините, просто как, ну, мне по статусу положено ездить на это. Вот у меня клиент в Москве, да, у него там дорогая немецкая машина, да? Но он говорит, мне вот Hyundai Santa Fe, джип, знаете, вот он говорит, мне нравится, но я не могу на нем ездить. Меня не поймут, да. Но он может ездить и на нем, я вот о чем говорю. Поэтому первый путь, да, который в основном вот большинство людей избирают, это с помощью достижений, да, каких-то, мы потихонечку поднимаемся вверх. Таким образом, людей, которые остаются внизу, становится все больше и больше, людей, которых остаются вверху, их все меньше и меньше. Опять же, я говорю по нашей классификации. По классификации этого человека, который это делает. Второй момент, это все-таки понять, и на мой взгляд это более правильный путь, поменять свое отношение к неудачам, поменять вообще свое отношение к людям. Вот здесь водят, допустим, да, гастарбайтеры, да, там таджикские, которые работают на этом заводе. Кто-то к ним относится, знаете, как там, к людям второго сорта. С другой стороны, ну вот как они работают, я не думаю, что в России кто-то будет работать так же. Не знаю, у кого-нибудь есть производственный вот именно бизнес? Есть? Ну, с персоналом возникают же сложности. Я не знаю, вот в Турции кто-нибудь отдыхал вот после России? Вот в банальной Турции. Есть разница, как работают турецкий обслуживающий персонал и российский? Ну, российский лучше работает, чем турецкий. Это вы где были? А? Не, ну если брать на самом деле гостиницы одного и того же уровня, допустим, 5 звезд, то в России сервис на самом деле гораздо выше, чем в Турции. В ресторанах, в магазинах можно поспорить. Все лучше. Я не знаю, вы в Москве, вы в Москве. Я вот не знаю, там в Москве не был в 5 звездах, может быть, этот. На Черноморском побережье был. Хотите, могу назвать пару отелей 5 звезд, съездите ради интереса. Да, я про это говорю, но. Ну, мы сейчас, в общем-то, не про это. В среднем, во всяком случае, в Турции точно лучше, это однозначно. Просто там надо брать не 5 звезд, потому что там 5 звезд соответствует 3 европейским. А надо брать 7-звездочные отели. Там немножко другая ситуация. И я говорю о том, что этих людей тоже можно уважать. Вот я, допустим, когда в Турции смотрю, как они работают, да, я их уважаю, хотя они простые официанты. То, что каждый человек, да, хочет, чтобы его больше любили. Мы сказали, человек, который вот на американских горках. Это патологическое стремление, чтобы человека как можно больше любили. Это формула неудачника вообще, Олег. Постарайтесь понравиться всем. Вот она так и звучит. Формула неудачника. Постарайтесь понравиться всем. Постарайтесь, чтобы тебя любили как можно больше. Зачем тебе нужно, чтобы тебя любили как можно больше? Ну, как жизнь проще становится, когда тебя любят как можно больше людей. С чего жизнь проще становится? Да, в лице должен разбиваться, чтобы всем понравится, а это каких усилий стоит? Не, на самом деле жизнь проще становится, да, как бы. Одно дело, там, например, ты работаешь в коллективе, ну, я так условно говорю, 10 человек, тебя там любят 2 человека, да, как бы, это у тебя такой кружок из 2 человек. А совсем другое дело, там, 10 человек, да, и у тебя 8 человек тебя, ну, так, условно любят. То есть ты уже, там, например, ходишь в группу из 8 человек, которые к тебе очень лояльно, там, тепло, любовно относятся. Это немножко другой момент. Можно спросить? Да. Мы здесь вот путаем две вещи. Борис уже об этом говорил, что есть поведенческая реакция, да, поведенческая вот, связанная, поведенческая. Мы путаем любовь и уважение, это разные вещи. Внутренним твоим отношением. Человек, у нас много людей, которые внешне выглядят прилично, но у него внутри негатив к людям. Он с презрением к окружающим, к нему людям относится. Вот о чем идет разговор. То, что наружу, не факт. В конечном итоге оно проявляется, но у него внутри сидит. Более того, если ты хочешь, чтобы тебя полюбили 8 человек из 10, то у тебя шансов нет вообще никаких. Если ты уважительно относишься к себе, уважительно относишься к окружающим, у тебя есть все шансы, что тебя, если не полюбят, то будут уважать и нормально к тебе относиться 8 человек из 10, это точно. А нельзя полюбить человека, который не любит себя. Вот этот человек, он себя не любит. И еще один момент. У человека с нестабильной самооценкой есть еще такой нюанс, который заключается в том, что прежде чем начать что-то делать, действовать, он должен немножечко свою самооценку поднять. То есть залезть сюда. Каким образом человек это делает? Это один из вариантов, вот как одно из упражнений для поднятия самооценки, есть такое, называется как-то молитва самому себе, то есть переписываешь все достижения и утро начинаешь с перечисления их. Ну это как вариант, кому помогает, то ради Бога, нет проблем. Небольшие какие-то задачи и достигнуть. Это вы говорите, что может быть нужно делать. Но на самом деле он делает следующее. Каким образом он может набраться уверенности? Пойти поспрашивать. И, как правило, человек с нестабильной самооценкой, у него очень много времени уходит для того, чтобы набраться вот этой уверенности для первого шага, для того, чтобы начать действовать. И тогда он начинает опрашивать. А начинает он опрашивать каких людей? Из этой или из этой категории? Он может опрашивать и тех. Вопрос в том, что он оценивает их по-разному. Да? Допустим, чтобы зайти сюда, мне нужно набрать условно 10 баллов. Да? Только человек, который стоит здесь, это будет там его мнение, будет 0,5 балла. А человек, который стоит здесь, у него будет там, условно говоря, 2 балла. А человек, который стоит здесь, у него, может быть, будет 10 баллов у одного. Но прежде чем начать действовать, человек вынужден ходить и так по ступенечке забираться сюда, чтобы начать действовать. А? Это больно сложно. Ну, не больно сложно, это в принципе так и есть. И вот это все приводит в итоге к тому, что человек становится неэффективным. У него, прежде чем на что-то решиться, у него куча смятений, куча сомнений. Он, я имею в виду вот не деловых сомнений, да, почему? Потому что бывают сомнения, у бизнесменов, да, вкладывать деньги, не вкладывать деньги, да, но он садится, он просчитывает. А мы говорим о сомнениях именно психологического характера. Вот, допустим, там разводиться, не разводиться, это сомнение психологического характера. Потому что очень часто приходит, что да я его. Ну разведитесь. А вдруг вот я вот тосковать по нему начну, да и вы поймите, мне уже 35 лет, куда ж это, и кому ж я нужна это. То есть здесь сомнение не делового, да, а сомнение в большей степени психологического характера. И зайдя сюда, человек начинает делать. К вопросу вот о признаниях любви в некоторых случаях, цветах, вот опять же там цветы в семейной жизни, признание в любви, подарки какие-то, еще что-то. А в ряде случаев это может быть как просто факт заботы, да, но для людей, для которых это критично, это как способ поднятия самооценки. Один из факторов. То есть признается в любви, и это поднимает самооценку. Дарит цветы, это поднимает самооценку. То есть это то, что дает возможность, если мы говорим о цветах, женщине вот с такими сложностями почувствовать себя более уверенной. Да. Она может быть разной амплитуды на разный период жизни. Конечно, она у каждого индивидуальна. У каждого по-разному, да. А вверх и вниз во многом зависит от чего, от амплитуды этих колебаний, от чего будет зависеть? От внешних факторов? Нет. Вот в этой ситуации от внешних факторов практически ничего не зависит. От чего амплитуда будет зависеть? От притязания. Понятно, почему от притязания? Притязания не очень большие, у того и вот этот вот холмик, он будет не очень большой. У кого притязания большие, у того вот эта вот точка будет выше. Может такое, чтобы, если там нет психиатрии, почему? Потому что бывает маниакально-депрессивный психоз и циклотимия еще, то тогда да. То есть Надо смотреть причины. Это есть причина, с чем это связано или нет? Чем психиатрия от психологии отличается? Что у психологии всегда есть причина. Ну, психология — это здоровые люди, да, психиатрия — это люди больные. Что? И психология рассматривает жизнь именно здоровых людей. И у здоровых людей всегда есть причина. Там неудача, я не знаю, в любовной жизни, в деловой, там какие-то планы, разочарования, еще что-то. Но есть причина, которую, ну, можно найти, можно потрогать. А у психиатрических больных эта причина может быть просто время года. Учительница не показатель того, что здоровый. Это... Ну, то есть... Идет эйфория, потом идет такой депрессив небольшой, а потом опять. А у меня наоборот. У меня больше через эйфорию, то опять депрессив. И вот чуть-чуть вылезу, но опять. Ну, безусловно, это у каждого по-разному, но смысл я объясню. И именно с этим связана нерешительность, именно с этим может быть, как правило, связана демонстративность. Почему? Что такое демонстративность? Не доказать, а опять демонстративность, как правило, идет по отношению вот к тем, кто ниже. Такая черта характера, как ироничность. В общении, она тоже может быть часто связана с этим. Вот ироничные люди, они зачастую какие? Злые. А? Они не злые, они стараются, да, вот, да, комплекс по большому счету скрывают. Но какой? С помощью иронии? С помощью иронии что делают эти люди? Выше. С точки зрения коммуникации, общение, ироничное общение — это общение по линии родитель-дитя. Скорее они принижают, просто, значит. Принижают, да, но понимаете, все равно. Но понимаете, если я начинаю над вами иронизировать, я чувствую себя выше вас. В этот момент. Тут какая задача стоит? Иногда просто меня, допустим, опустить не по отношению к вам, да, а по отношению к другой ситуации. Ну, все равно. Но я же опустил. Значит, я уже относительно вас стал повыше. И вы если кто... Таким образом доказать свою значимость, да? Безусловно. С стремлением повысить, либо компенсировать свою самооценку, связаны очень многие черты характера. И как вот, можно вопрос, да, эту ситуацию? Человек, который, скажем так, опустили, да, вот, который утверждает свою самооценку, иронизирует над другим, вот, другому человеку в этой ситуации, как лучше себя вести, если вот он прекрасно, в принципе, может понимать ситуацию, для чего это делать? Ну, как отвечать такому человеку? Опять, если давайте разберем, да, ситуацию начальник подчиненный, да, там есть клиенты, да, в продажах ироничные. Да. Тут тоже бывает такое. Даже нейтрально, неформально. А что вот есть принцип коммуникации? Человек говорит что-то для чего, ну вот начинает иронизировать. А он в итоге должен получить что? Вот этот кайф, да, ощущение превосходства. Но в каком случае он получит это ощущение превосходства? Когда увидит, что ирония прошла. Точно. Абсолютно правильно Олег сказал. Если вы на эту иронию не отреагировали, то через какое-то время над вами перестанут иронизировать. Если... А? Вы можете не реагировать, если у вас есть возможность такая, поддержите эту игру. То есть так же ответить? Ну, согласиться, это если, я считаю, высший пилотаж. Вот я рекомендую, когда тренинги идут, допустим, по продажам, очень часто бывает, или по переговорам, попадается ироничный клиент. Знаете, такое... Ой, и что ж, чем же мы тут торгуем? А, понятно. Творчество народов мира. Ну, знаете, и в таком ключе он разговаривает. И здесь нужно что? Идеальный вариант это поддержать эту игру. Да, пожалуйста, вот здесь мозамбикские тарелочки, чукотские варежки. И так. Но здесь важно не переборщить, чтобы это не превратилось в конкурс этих конкурс остроумия. То есть максимум 2-3 максимум фразы. И нужно переводить речь в деловой режим. То есть, а если серьезно? Вот делается переходная фраза, а если серьезно, и уже начинает обсуждать дела. Но он увидел, что вы не дали той реакции, на которую он ожидал. Какую он ожидал? Обида, смущение, растерянность. Вот это та реакция, которую хотел бы увидеть человек, который иронизирует. Очень часто человек делает это неосознанно. Люди, есть люди, знаете, которые они вот как они все время на эстраде, да, они вот как правило, вот иронизирующие неосознанно люди, у них есть, знаете, такая особенность. Когда вы общаетесь один на один, вы можете общаться нормально. Появляется кто-то третий. И тут же этот человек меняется кардинально. Но все равно, опять же, нужно понимать причину, почему он так делает. Как правило, это его способ. Просто мы сейчас разбирали механизм, да, который формируется у человека. А способ, с помощью которого он поднимает самооценку, он может быть разный. Это может быть ирония, это может быть демонстративность, это может быть компенсация за счет достижений, это может быть все что угодно. Для кого-то это могут быть болезни. Разное может быть. Для кого-то любовь может быть. Но смысл, в общем-то, заключается в этом. В том, чтобы поднять эту самооценку. Стабильные самооценки есть, возможно, это амплитуда. Но эта амплитуда, знаете, она маленькая, она может вот такая вот, да? Все равно какие-то смены они могут быть. Но нет вот этих горок американских, я вот просто хочу сказать. И более того, это ситуация, наверное, даже больше связана с тем, что в реакции на неудачу. Вот мне очень понравилось, как один мой клиент, вот, парень, опять спрашивали, человек с нестабильной самооценкой, вот сколько вы слышали, что сейчас на работу устроиться можно только со связями, там пробиться, чтобы пробиться, нужна какая-то лапа, которая тебя тянет, ну и так далее. Каждый второй, который приходит на консультации, они рассказывают, что что-то снаружи управляет тем, что у нас внутри. То есть мы заложники каких-то внешних обстоятельств. У меня есть парень, я вот уже привожу все время этот пример, потому что он мне нравится. Он вообще с хутора, называется Гуляй-Борисовка. Ну, даже по названию вы можете представлять, как там нехорошо. Вот. То есть ничего нет, то есть все пьют. Вот он приехал в Ростов. Да, вообще, ну, что называется, да, там, вышел с вокзала. Я ни разу не видел, чтобы человек унывал, да? Вот у него занимался одним делом, занимался другим делом. Но есть такой настрой позитивный у него. И в итоге он сейчас очень неплохо устроился. У него компания, которая занимается оборотом бушных телефонов. у нас есть рядом там республики, типа Чечня, Карачаево, Черкесия, Кабардино-Балкария. То есть я не знаю, в чем там суть, но они покупают все бэушные телефоны в каких-то немеренных количествах. Я не знаю, что они там делают с ними. Радиостанции для отряда своих собирают. Ну, не знаю, я даже понятия не имею. Ну, так как бизнес, ну, немножко криминальный в каком плане? Непонятно, откуда телефоны, да? Может, человек свой продает, а может, он его выхватил, а может быть, он, как это, с холодного тела уже снял, да? И его периодически забирали в милицию. Там разбирались с милиционерами. И милиционеры же гоняли его точки, скупки. Потому что, ну, это не совсем законно. И он там с одним районом никак не мог решить вопрос, чтобы поставить свои машины, которые скупали эти телефоны. Вот он как-то приезжал ко мне, я смотрю, он немножко помятый. Я говорю: «Саш, а что случилось?» Он говорит: «Да, ночь в ментовке провел». Я говорю: «Ну и как в ментовке?» Он говорит: «Классно». Я говорю: «А что классно?» Он говорит: «Я с такими, говорит, познакомился с такими ментами, я теперь решаю в районе любой вопрос». И есть хорошая, я уже не помню, или Черчилль, или, ну, такой расхожий афоризм, да, по поводу того, что чем оптимист от пессимиста отличается, да, что пессимист в возможностях ищет проблемы, а оптимист в проблемах ищет возможности. Очень хороший, да, такой афоризм. Вот человек с нестабильной самооценкой, он зачастую в возможностях ищет проблемы. Вот то, на чем человек концентрируется в первую очередь. Ведь у нас же тоже вот эта легенда, да, про шанс в жизни, она культивируется у многих, да? Что человеку в жизни дается там один-два шанса, и вот его как бы важно не упустить. А на самом-то деле возможностей колоссальное количество вокруг вас. И важный момент, чтобы человек сам себе мог создавать эти возможности. И человек со стабильной самооценкой, дальше все зависит от его еще уровня притязаний, чего он добьется. Но есть категория людей, которые с точки зрения социума, они добились немногого. Но стабильная самооценка что позволяет достичь? Она позволяет добиться душевного спокойствия. Завышенная самооценка – это самооценка, которая не соответствует реальному уровню развития личности человека. Не в моем понимании, а, ну, как, Олег, предположим, у вас, да, там, папа миллионер, и вы считаете, что вы тоже миллионер. Ну, то есть люди с завышенной самооценкой, они, как правило, очень сильно оторваны от реальности. Синусоида, она касается, в принципе, всех, наверное, вот этих четырех характеристик, да? Зависимо, где-то больше, где-то меньше. Да, она касается где-то больше, где-то меньше, да, конечно. А получается, для того, чтобы из нестабильной попасть в стабильную, надо пережить какую-то определенную, да, там, череду неудач, там, попробовать, что вот нет. Это меня не столкнет, это не столкнет. Нет, Вадим, вот важно, вот на мой взгляд, важно поменять отношение к себе прежде всего. Ну, я просто не очень понимаю, как оно меняется. Оно должно поменяться в голове. Вот, знаете, есть какие-то моменты, мы будем разбирать, когда можно поменять с помощью внешних воздействий, да, там что-то там, с помощью тренинга какого-то. Это. Вот это меняется за счет вот, изменения понимания самого себя. Это ответ из разряда «хочешь быть счастливым?» Наверное. Непонятно, знаешь, что что-то вся голова, ну, как-то нерабочий. Не работает. Проверял, не работает. То есть, как бы, я не понимаю, вы рассказали, как бы, непонятно, что делать, как делать. За это по щелчку, мне кажется, не происходит. Так, не говоришь, что? Это Но молодежи вообще это тяжело, мне кажется. Дело не молодежи, дело в том... Относиться к себе, да? Знаете, я не согласна. Мне только 17 лет, но как-то... Мне кажется, вот Вадим, вот один момент. Посмотрите, он пришел с проблемой, с которой вот за последние несколько лет приходят, как правило, вот крупные бизнесмены, которым достаточно много лет. Почему? Потому что Вадим решил материальный вопрос, когда ему там 20 с чем-то лет. Ну, относительно решил материальный вопрос, конечно. Почему? Потому что сейчас, если, допустим, у него появится там девушка, которая забеременеет, родит ребенка, он опять впряжется. Почему? Потому что и у него этот вопрос отойдет на второй план, потому что ему нужно будет больше денег. А сейчас он забрался на определенную финансовую верхушку, да, пусть она, может, не такая там громадная, да, там, не Абрамович, пока, во всяком случае, но которая позволяет ему оглядеться. А почему приходят люди? Люди приходят, которые занимались делом, которое им не нравилось, но которое приносило деньги, доходы. И вот я это называю такая, знаете, финансовая ловушка у человека возникает. Человек начинает все больше зарабатывать, он начинает обрастать инфраструктурой. То есть у него появляется хороший дом, да, там машина, дети начинают учиться где-нибудь в Англии, там любовница, опять же, с квартирой, машиной. И эту инфраструктуру приходится содержать. А в то же время работа зачастую, да, когда вот нету цели, и работа используется вот именно как бегство от бедности, чтобы заработать, она уже, ну что называется, стоит вот здесь вот, и на работу ходить не хочется, ничего делать не хочется, но и отказываться от этого не хочется. Это вот кто читал, у Маслова есть такое выражение очень интересное, что человек всегда стоит перед выбором между развитием и безопасностью. Безопасность — это оставить все как есть, да, получать эти деньги, а развитие — это может быть, да, отказаться от каких-то, ну, что-то поменять в жизни, чтобы ее изменить. И человек, как правило, выбирает что? Безопасность, он пишет. Просто... Все равно возвращаясь к стабильности, Вопрос, например, я для себя понял, то, что сейчас это, в принципе, ну, актуально так и есть. У меня всегда складывались, ну, вообще вся моя жизнедеятельность так, что ставить примеры, там, вот человек в твоем же возрасте уже имеет что-то. Ты ничего не имеешь, значит, надо трудиться, там, ну и так далее. Вот, и постоянно я как бы к этому шел. И так всегда было. Школа, институт, там, работа. И поэтому и пошел я работать достаточно рано, ну и так далее. Но все равно я понимаю, то, что я в определенной степени, ну, псих, и так дальше нельзя. Вадим, вот именно по этой причине, потому что вас сравнивали, и вы все время кого-то или догоняли, или старались перегнать, вы сейчас пришли сюда с вопросом, ну или задумывались, да, с вопросом, а что же делать дальше? Да, ну, просто... потому что вы не в своей жизни, фактически, вы не отвечали на вопрос, что хотите вы. Да. Вы отвечали на вопрос, что мне сделать, чтобы меня считали хорошим. Чтоб меня считали успешным. И основной момент, да, который я там хочу сказать, я не знаю, да, по щелчку это не получится, безусловно, сделать, что не нужно гоняться за тем, чтобы вас считали хорошим. То есть вы и так хороший. Ну вот получается, да, что... Фактически те же самые там, родители, допустим, да, или друзья, они не ставят каких-то определенных задач. Даже нет, наверное, не так. Как, ну, тогда как получить, как чувствовать себя плохим для остальных? Там, да? Я не говорю, подождите. Мысль, я понимаю, что она важна, и, наверное, она даже важнее, даже чем те клиенты, с которыми я сюда пришел. Вот. И я просто не очень ее как бы улавливаю, что делать. А теорию я могу читать. Не можете, это как раз в книжке нету, поэтому не можете. Давайте начнем с того. Вот если там родители улетели на Луну, да, в экспедицию, сказали, нужен ученый и учитель, и военные такого возраста, ну вот их нет, и связи оттуда раз в год, там, на две минуты. Чем бы вы хотели заниматься вообще? Даже не знаю. А, вот, понимаете? Это же всегда было так, что я что-то делал, я понимал то, что это будет хорошо, мне там родители скажут, вот ты молодец. И, ну, так всегда было. Поэтому я, ну, как, естественно, и в школе хорошо учился, и в институте, и так далее. И везде я должен был занимать именно там, ну, если не первое место, но второе место, это было прямо трагедией всегда. То есть те же самые четверки в школе, это была определенная там сложность. Почему ты не знаешь, опять же, тот знание. Поэтому я даже сейчас не знаю, чем я хотел бы заниматься, потому что я всегда старался всем угодить. Да, не свою жизнь. Да. Это называется фактически, вот то, что сейчас Владимир рассказал, это называется синдром отличника. Который сейчас, секунду, заключается в том, что большинство отличников, опять же, не все, они учатся, как правило, потому что идет установка либо будь лучшим со стороны родителей, либо радуй родителей. Это самая мотивация есть. И фактически человек учится, он учится хорошо, но он не понимает, для чего он это делает. И основные проблемы заключаются... Красный диплом в институте? Естественно. Ну, основные, извините, как я мог сказать. Основные проблемы как раз возникают когда? Когда человек выходит из института. Почему? Потому что здесь есть нюанс. Как радовать родителей, когда ты учишься в школе и в институте, есть очень прозрачный механизм. Ну, да. Отметки. Как радовать родителей тогда, когда ты уже вышел на работу, вот этот механизм, он очень непонятный. И, как правило, вот отличники начинают, попадают в такую легкую дезадаптацию именно после института. У меня в Ростове есть девочка, допустим, золотая медаль, стандартная, да, экономическая академия с красным дипломом, и после института начинает пить. А пить начинает именно по той причине. Там папа давил, папа ей гордился, она устроилась на фирму, и она уже ушла оттуда 5 лет назад, но она папе до сих пор чешет, что она работает на этой фирме. Вы можете прийти родителям и сказать, что там папа, надоело, все, ухожу асфальт класть на трассе Москва-Екатеринбург? По этой причине я и старался зарабатывать столько, чтобы от родителей отделиться. Сейчас я живу отдельно, и мне как бы, ну, наверное, еще вот их мнение что-то, наверное, еще значит. Но на данный момент я специально для этого сделал, чтобы уйти от этого, чтобы не стараться там выполнять то, что надо. Вадим, вот это один момент, да, физическая отстраненность. Но на самом деле, ведь вот то, что рассказывает Вадим, это довольно распространенный сценарный момент, который заключается в чем? Стремление быть лучшим, да, и важно быть лучшим в глазах родителей, да, то есть получать одобрение от... Тоже есть, да, люди, и есть которые... парентальные фигуры, так называемые, да, то есть ведь этот механизм формируется, и даже когда родители уходят, то на их место, как правило, становится кто-то другой. И здесь важный момент, ну вот это называется такая моральная ответственность перед родителями. Условно говоря, вот я поэтому и спрашиваю, вы сейчас можете прийти и сказать, что там родители, такая ситуация, там, надоело мне все это финансы, все это вторично. Хочу строить дороги на Чукотке. Не, ну, сказать... Иду на асфальтовый каток. Скажу так, сказать, и получается, я опять вернусь домой к родителям. А у меня это... Я не про это говорю. Вот, сказать я могу что угодно, кому угодно. По большому тверди. Но это будет комфортно или дискомфортно? Не очень комфортно. Не очень комфортно. Вот, я про это и говорю. Есть ответственность. То есть вы очень боитесь осуждения. То есть вот... Да, я про это и говорю. Я в частности про родителей говорю, и далее фигуры, схожие с ними по значимости. Я просто понимаю, что для меня как бы действительно люди разделены на две категории. На те, кого я считаю... Что они, ну, они не хуже меня, они просто такие, как есть, но я себя чувствую над ними чуть повыше, потому что я вот побольше сделал, я побольше имею, и там в каком-нибудь споре я вот могу там потенциально, ну, пальцем сказать, что я вот уже в это время, там, у меня уже было это и так далее. Вот, и другие люди, для которых я там понимаю то, что их неодобрение, оно меня куда-то там продвинет, может быть, дальше. Вот, и я как-то это не очень... Хочу, чтобы дальше продолжалось, потому что уже начинают возникать. Я вот что хочу сказать, я почему останавливаюсь, потому что это такая очень распространенная вещь, и я думаю, будет близка. Просто то, что у вас, да, сейчас происходит, по большому счету, вот то, как раз о чем я говорил. То есть, Вадим, вы не можете сами сказать, хороший вы или плохой. Почему? Потому что вы, по большому счету, вы сделали то, что от вас хотели родители. И я объясню, что сделать надо. Первый момент, это нужно, то есть, проще говоря, у вас сейчас сцепка психологическая с родителями. Чего? Сцепка с родителями, психологическая. Чем она плоха? Потому что она не лечится физическим расставанием. Ну, разъездами, переездами в другой город. Очень много, в Москве ж много иногородних, да, и очень многие сюда приходили, и мама с 10 тысяч километров все равно могла достать, потому что мама, на самом деле, она в голове сидит, да. Если ее нет физически рядом, то появляется кто-то другой. Здесь важный момент. Ну, давайте я расскажу, а там делать, не делать, это ваше дело. А вы вот на сегодняшний день вы все равно боитесь осуждения родителей. Ну да. Но, как правило, у человека в голове сидят представления о родителях еще той давности. Детской. Вы же уже сейчас взрослый, самостоятельный человек. Но страх, по большому счету, детский еще. Ну, я с этим согласен. Да. Поэтому здесь важно, время идет, и родители меняются, и они воспринимают вас сейчас по-другому. Очень важно, мы даем задание какого плана, чтобы посмотреть на своих родителей такими холодными глазами, что называется. Проще говоря, нарваться на это осуждение целенаправленно. То есть прийти и дать дезинформацию, которую родители однозначно будут осуждать. Можно анекдот? Легче станет. Я не думаю, я знаю. Мы сейчас говорим не об уважении к этому, а мы говорим о том, что он избавится от страха осуждения со стороны родителей. Но у него проблема то, что он хочет первым быть. Отличник на работе, бизнес. А у него проблема в том, для кого он хочет быть первым. Быть первым – это, в принципе, нормальное явление для человека. Вопрос в том, он хочет быть первым для себя или он хочет быть первым для родителей. Должен, наверное, для себя. Нет. Всем докажешь, он сам лучше. Если потому бы... что его приучили родители. Потому что он делает это для того, чтобы им гордились родители. Ну да, получается. Я просто мы это используем ну, уже несколько лет. Да? Кто-то на это идет, кто-то не идет. Это что называется колхоз, дело добровольное. Но достаточно много людей на своих родителей просто посмотрело другими глазами. Эти отношения не стали хуже, они стали другими. Они стали не детскими, не в том формате, в котором они были с детства, когда родители что-то хотят, а ребенок это выполняет. Они стали просто равноправными. Вот и все. Можно они быть в тему? Да, давай. Сидит дракоша, плачет. Да. Идет прохожий. Спрашивает, что ты плачешь, малыш? Где твоя мама? Плачет дальше. А папа где? Что ж ты тут? И его я съел. Ты знаешь, кто ты после этого? Знаю. Круглая сирота. Я вот еще раз хочу сказать, это не идет в контексте того, чтобы там сделать что-то плохое родителям, а возможность посмотреть на родителей немножко другими глазами. Не детскими, потому что у Вадима до сих пор детский, вот, ну, вот как он привык в школе, там, в это, еще детский взгляд на родителей, а посмотреть взрослыми глазами. А делать или не делать, это уже дело добровольно. Я знаю, у нас достаточно много делало людей и... Моя история. Родители 15 лет назад умерли, а до сих пор я жил с этим проблемой. Ну, в принципе, да, у Рашида те же проблемы. Он мне же не хуже к родителям не стал, я просто их реально... Они просто становятся другими, ну... Давайте перерыв сделаем, а то уже больше часов и продолжим.